13. «Так и сделаю!» С радостным самодовольством сказал сам себе Нехлюдов и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой лет 40, шедшей ему навстречу. «С праздником, батюшка!» — сказала ему, нисколько не робея баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь. «Здравствуй, кормилица!» — отвечал он. «Как поживаешь? Вот иду к твоему соседу». «Так-с, батюшка, ваше сиятельство, хорошее дело. А что к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был!» «Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Это твоя изба?» «Это самая, батюшка». И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу. «Там жарко. Лучше здесь посидим, потолкуем», — отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним. «Что же это, батюшка? Зачем изволите к Дутлову жаловать?» «Да хочу, чтоб он у меня землю нанял. 30 десятин. И свое бы хозяйство завел. Да еще, чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть. Так что же им так, даром лежать?» «Как ты об этом думаешь, кормилица?» «Да что ж, известно, батюшка, Дутловы люди сильные. Во всей вотчине, почитай, первый мужик», — отвечала кормилица, поматывая головой. «Летось другую связь из своего леса поставил. Господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, 6 соберется. А скотины, коров да овец, как с поля гонят, да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что беда. Да и пчел-то колодок 2 сотни, не то больше живет. Мужик очень сильный, и деньги должны быть». «А как ты думаешь, много у него денег?» — спросил барин. «Люди говорят, известно, по злобе может, что у старика деньги немалые. Ну да про то он сказывать не станет, и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего его роще не заняться? Нечто побоится славу про деньги пустить. Он тоже 5 тому лугами был с шкаликом дворником в доле. По малости стал займаться. Да обманул, что ли, его шкалик-то? Так 300 пропало у старика. С тех пор и бросил». «Да как им исправным не быть, батюшка, ваше сиятельство?» — продолжала кормилица. — «При 3 землях живут. Семья большая, все работники, да и старик от... Что же худо говорить, сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что девица народ даже. И на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольный женил. Сам откупил. И тоже баба хорошая вышла». «Что ж, они ладно живут?» — спросил барин. «Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы Дутловы. Известно, бабье дело. Невестки за печкой палаются-палаются, а все под стариком-то, и сыновья ладно живут». Кормилица помолчала немного. Теперь старик большего сына, Карпа, слыхать хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал. Мое дело около пчел. Ну, Карп-то и хороший мужик. Мужик аккуратный, а все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету. Так вот, Карп захочет, может быть, заняться и землей, и рощами. Как ты думаешь? — сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей. — Вряд ли, батюшка, — продолжала кормилица. Старик сыну денег не открывал. Пока сам жив, да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует. Да и они больше извозом займаются. А старик не согласится? Побоится. Чего же он побоится? Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Не равен случай, и всех денег решится. Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где ж ему с ним судиться? Так и пропали деньги. А с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет. — Да от этого, — сказал Нехлюдов краснее. — Прощай, кормилица. — Прощайте, батюшка, ваше сиятельство. Покорно благодарим.